Глава третья. Новости. Илвус де Мор. Я почувствовал, как из меня вытягивают мою собственную сущность. Боли не было. Была борьба за мою душу. Она, цепляясь за тело, очень не хотела покидать его. Я уже подумал, что это конец, как вдруг проснулся демон. Впервые я увидел его. И это не было чудовище с рогами, покрытое чешуей, как в моих видениях. Это был агрессивный черный сгусток энергии. Это темное пятно очень разозлилось, если так можно выразиться, завыло и бросилось сражаться за свою половину, меня. Борьба была короткой, но очень яростной. Это было сражение энергии, и мы с демоном победили. Сейчас он не казался мне чем-то ужасным. Демон был мною. А я демоном. Мы перешли на какую-то новую ступень отношений и взаимопонимания. Я открыл глаза и ощутил лишь единственное желание — пить. Повернув голову, я ничего не смог рассмотреть, в глазах все плыло и, чувствуя, что куда-то падаю, вновь потерял сознание. Второй раз мое пробуждение уже было более осознанным. Я открыл глаза, сфокусировал взгляд и увидел, как Умарт и боец из стройки, тот, что был с нами в таверне, чинит дверь, которую явно кто-то выбил, и она висела на одной петле. Во рту уже не было такой сухости. Видимо, за мной ухаживали и поили даже в бессознательном состоянии. Но вот голод был просто нестерпимым. «Я смотрю, вы тут веселитесь без меня. Двери вон ломаете». А после вашего веселья пожрать что-нибудь осталось? Привлек я к себе внимание вампиров. А мое голодное больное воображение нарисовало их в виде двух жареных кабанчиков на вертеле с поджаристой корочкой и капающим растопленным жиром. Умарт, услышав мой голос, встал как вкопанный и хлопал глазами. А второй клыкастый от неожиданности долбанул себе по пальцу молотком и, скорчившись, сжимая руку в кулак, начал сквернословить на всех известных ему языках. Даже от меня матерщины понабраться успел. Мой никчемный телохранитель молча развернулся и убежал. Наверняка драпанул ябедничать старшим, что злой демон проснулся. А второй вампир все так же вспоминал новые, известные только ему, пошлые словосочетания. Минут через пять вбежала Виола и прямо с порога тоже начала матюкаться. «Демоненок! Ты с какого полового органа полез в драку без моего приказа? Я для чего трачу свое время и обучаю тебя? У Марту я уже ладонь продырявила за срыв дисциплины в бою, а тебе сейчас все конечности переломаю». Она встала передо мной, уперев руки в бока, ну, точно как жена, встречающая пьяного мужа после зарплаты. Только клинки за ее плечами говорили о том, что зарплату она все-таки получит, даже путем продажи моих органов. Не дождавшись от меня ответа, Виола продолжила обвинение. «Ты хоть знаешь, что тебя вся империя ищет? И пока я тут волнуюсь и ищу способ, как его спасти...» Он, видите ли, с богинями целуется. Я вообще запутался в этой цепочке совершенно не связанных логически друг с другом предположений и подумал, что она совсем с катушек слетела и умом окончательно тронулась. Тут в дверном проеме показалась голова Умарта, который поинтересовался, куда подать еду — сюда или вниз за общий стол. «Дверь закрой!» — рявкнула Валькирия. Было забавно наблюдать, как вампир пытается вставить в проем болтающееся на одной нижней петле полотно двери, но у него это как-то получилось. И наверняка он держал ее снаружи, чтобы та не ввалилась опять вовнутрь. «Илвус, ты когда начнешь головой думать, а не жопой своего демона?» — задала риторический вопрос моя жена. Ответить было нечего. Я попытался встать с целью все-таки добраться до еды. А то появилось предчувствие, что воспитательная беседа затянется надолго. Я могу сдохнуть от голода. Но при первой же попытке подняться, рухнул на пол. Виола помогла мне встать, усадив меня и удостоверившись, что я снова не окажусь на полу, уткнулась мне в плечо и разрыдалась. «Вот этого я никак не ожидал. Я бы не удивился, даже если бы она начала ломать мне пальцы или попыталась бы отрезать уши, но расплакаться». Я прижал ее и гладил по волосам, не зная, что сказать. Я даже не понимал причины такого поведения Виолы. Что же у них тут произошло, пока я валялся в отключке? Надеюсь, что я был без сознания всего пару дней, а не пару циклов. От ее волос приятно пахло какими-то травами, и я лицом уткнулся ей в макушку, наслаждаясь этим ароматом. Успокоившись, она вытерла слезы, привела волосы в порядок и крикнула. «Умарт, пусть еду несут сюда. Илвус слишком слаб, чтобы спускаться вниз». Дверь тут же опять повисла на одной петле, а Виола, не оборачиваясь, пообещала мне. «Если кому-нибудь расскажешь, я твой язык в маринаде приготовлю». Открыв рот и смотря вслед горделиво удаляющейся вампирши, я не мог произнести ни слова. Удивление от резкой смены ее настроения было, ну, очень сильным. Единственное, что я понял, я виноват. Невообразимо сильно виноват. Вот только в чем именно, до меня никак не доходило. Потом зашла дочка Ромта с подносами и начала накрывать на пододвинутый к моей кровати Умартом стол. Я даже не стал ждать, когда она закончит, и, хватая руками куски жареного мяса, начал поглощать его, даже не жуя. «Умарт, а что у вас тут произошло, пока я отдыхал?» — спросил я вампира с набитым ртом. Но он вместо ответа прикинулся дурачком, вскочил и опять слинял. Они, похоже, тут все мозгами поехали. Ну и демонов им в одно место. Потом сами расскажут. Через минут 15, когда я утолил первый голод и уже не хотел броситься на первого встречного и схарчить его прямо в сыром виде, начали заходить все члены нашей двинутой головами компашки. И вместе с ними появились два новых персонажа. Мужчина лет 30 с очень знакомыми чертами лица. Но я готов был поклясться, что мы никогда не встречались. Память на лица у меня была отличная. А когда я увидел эльфийку, то, перестав жевать с куском хлеба у рта, перевел удивленный и злой взгляд на валькирию. Но та была спокойна и заняла один из свободных стульев. Не хватало одной боевой тройки и выжившего вампира, который чинил дверь. «Илвус, ты помнишь лекаря из твоей родной деревушки, некоего Таврона?» Задала мне вопрос вампирша. Я, проглотив остатки пищи, пригляделся и нашел определенное сходство. «Да, этот мужчина очень на него похож. Сын?» — решил блеснуть умом я. «Нет, не сын. Это и есть Таврон де Моран», — представила мне его Виола. У меня от удивления чуть челюсть не свело. Я глупо спросил. «Как это?» «Илвус, я прошел процедуру омоложения. Ничего сложного, но очень дорогое удовольствие. Хотя для темного мага это удовольствие очень сомнительное. Да и омолодили меня не по моей прихоти». Взял слово и дал пояснение сам маг. Договорить нам не дал Ромт. Войдя в комнату, помешавшую ему и болтающуюся дверь, он просто сдернул с целой петли и бросил на пол. Найдя глазами вампиршу, Ромт, явно чем-то обеспокоенный, обратился к ней. «Виола, город захватывают вампиры. Наверняка это представители рода де Тор, которыми руководит Лугат. Они в лицо меня не знают и даже слушать не будут. Разберись, пока они не устроили тут резню». «Млять! Значит так, Умарт, идешь со мной, все остальные спускайтесь вниз и ждите нас. Если Лугат руководит всем этим балаганом, то он придет с нами. И все объяснения пока откладываются». «Таврон, ты слышал меня?» — приказным тоном спросила она мага. И, получив утвердительный кивок и схватив чуть ли не за шкирку моего телохранителя, умчалась улаживать конфликт. «Илвус, а что значит слово «млять»?» — спросил меня омоложенный бывший лекарь, оказавшийся темным магом. Я не стал отвечать. Мои мозги поплыли. Происходящее вокруг напрягало, и тут я вспомнил свои сновидения во время своего беспамятства. Тряхнув головой и сбросив эти очень уж реалистичные наваждения, я попросил Иргарта помочь мне спуститься вниз. Организм еще был ослаблен, а после получения пищи еще и расслабился. Маг взял меня под плечо и аккуратно помог подняться с постели. По дороге на первый этаж я попытался у него поинтересоваться, что вообще происходит, и что тут делает темный маг в компании эльфийки. На что тот также начал обсуждать мои умственные способности и советовать уже повзрослеть. Мы спустились вниз. Как оказалось, мы находились не в резиденции вампиров, которой руководил Ромт, а в его личном доме, который находился неподалеку. Его дочь и незнакомая девчушка, наверное, служанка примерно того же возраста, накрывали на стол. Я снова почувствовал голод, но попросил обычного мясного бульона или какой-нибудь похлебки. Хотелось жидкой и горячей пищи. Как только мою просьбу удовлетворили и на стол поставили дымящийся горшочек, вниз спустились темный маг и эльфийка. Я, зачерпнув ложкой горячий суп, хотел пристать с расспросами к Таврону. Но моим планам не суждено было сбыться. Дверь открылась, и ввалились Лугат, Виола, Умарт, за ним проскочил Уголек в своей звериной ипостаси, а следом рядовые бойцы в численности двух троек. Уголек, поводив носом и заметив эльфийку, зарычала. Шерсть встала дыбом, пригнув голову, она двинулась прямо на нее. Таврон от неожиданности вскочил, закрыл собой ушастую и сделал какой-то пас рукой. Волчицу тут же отбросила и сильно приложила какую-то тумбу у стены. Лугат, ускорившись, на запредельной скорости сбил мага и приставил к его шее кинжал. Виола, обнажив клинки, тут же оказалась возле эльфийки и, скрестив их наподобие ножниц, зажала ей шею. Рядовые бойцы обнажили оружие и взглядами искали еще врагов. Один Умарт стоял неподвижно, ну и Иргард, сидя за столом, глупо хлопал глазами. Да они совсем с ума посходили. Мало того, что я вообще не понимал происходящего вокруг и странного поведения всех присутствующих, так они еще и решили без объяснения причин на фарш друг друга пустить. Во мне просыпалась злоба. Демон обрадовался моим эмоциям и высказал желание выпустить его. «Вы какого хрена творите?» Поднявшись из-за стола, не своим басовитым голосом зарычал я и сразу приблизился к грани перехода в боевую трансформу, но пока сдерживал свою кровожадную сущность. Обведя всех взглядом, начал командовать. «Уголек, ко мне подошла? И без моего приказа даже дышать через раз. Лугат, отпусти Таврона и успокой своих бойцов. Виола, убери железки, сядь рядом и угомонись. Вы совсем обалдели?» Как ни странно, но все подчинились. Уголек, поскуливая, потерлась у ноги и села рядом. Виола, убрав клинки, устроилась на соседнем стуле. Лугат, зло поглядывая на темного мага, тоже устроился за столом. Когда все остальные тоже уселись, я потребовал. «Давайте рассказывайте, что тут происходит». А Лугат поддержал меня. «Да уж, Виола, рассказывай, что тут делает эта парочка, которым и так повезло от меня живыми уйти. И боюсь, что второго шанса я могу и не дать. И почему на них даже нет антимагических ошейников?» Угрожающе высказался он, глядя на мага и эльфийку, а потом перевел требовательный взгляд на племянницу. «Лугат, отошли своих бойцов. Информации не для посторонних. И пусть начнет рассказ Таврон. Так нам будет проще разобраться в этой истории». Оправдательными интонациями ответила вампирша. Когда Лугат дал необходимое распоряжение и снова сел, Таврон взял слово и начал рассказ с самого начала, с того момента, когда я упал с дерева. Он оказался неплохим рассказчиком. Выкладывал лишь факты без лишних домыслов и додумок. Он поведал и про встречу с главой безопасности империи, и про их разговоры, принудительное омоложение, и про пленение их Лугатом и его послание императору, и про убийство высшего эльфа, который напал на нас в таверне, и последующие допросы представителей городской власти. и про полученную в ходе допроса информацию. Закончил он на моменте, когда с помощью записки, переданной через Ронта, встретились с вампирами. После его рассказа мне уже кусок в горло не лез, слишком мрачная картинка получалась. Потом он передал слово эльфийке. Та волновалась и косо посматривала на волчицу, зная нелюбовь их раз друг к другу, это было неудивительно. И, слушая ее, я почесывал за ухом уголька, которая положила морду мне на колени. Информация, полученная от ушастой, тоже дала много пищи для размышления. Нас прервала дочка Ромта, которая поинтересовалась, подать ли еще что-нибудь на стол. Учитывая, что сидящие за этим столом недавно чуть не поубивали друг друга, а потом все переключились на рассказчиков, то просто забыли, что в доме есть еще кто-то. Лугат, осознав, что они могли слышать сведения, не предназначенные для чужих ушей, состроил злое лицо и рыкнул. «Ну-ка, бегом к отцу! Сидеть там и ждать меня! Ром-то передай, чтобы нас никто не беспокоил, я потом сам зайду!» Девчонки, не понимая, в чем провинились, стояли с невинными лицами и хлопали ресницами. Тогда Лугат гаркнул. «Бегом, я сказал!» Девицы рванули со скоростью, присущей вампирам в боевом ускорении. «Виола!» — сурово обратился Лугат к вампирше. «Расскажи подробно про стычку в таверне. Что было после того, как вы встретились с этой мутной парочкой, и как смогли излечить Илвуса? Если я правильно понял, то нож был отравлен эльфийским ядом». «Вот это уже для меня было новостью. Я думал, что, как обычно, выздоровел с помощью собственной регенерации и тоже с вопросительным взглядом уставился на вампиршу». Виола, достав и положив на стол какую-то горошину, поведала нам последние события. Когда она дошла до момента, как они вошли ко мне в комнату и увидели богиню смерти на моей кровати, то все замолчали и уставились на меня в ожидании то ли объяснений, то ли оправданий. Лугат вообще открыл рот и сидел с обалдевшим и вытянутым выражением лица. «Вы серьезно?» — удивленно спросил я. «А ты посмотри внимательно на седину у Иргарта. Да что там седины? Мы все пережили такой ужас, что до конца дней будем кошмары видеть!» — укоризненно ответила Виола. «Только сейчас я заметил на виске мага-воздушника седую прядь. И до меня дошло, что, как минимум, мое последнее сновидение было вполне реальным. Я вспомнил Регата и Мекталию, как они решили провести какой-то ритуал под названием «Поцелуй смерти». Вспомнил нашу с демоном драку с неизвестной энергией, пытавшейся меня поглотить». «Капец! Все это было на самом деле!» Виола продолжила и рассказала, как богиня поговорила с каждым из них, как дала ей яд в виде горошины, которую, видимо, вытянула из меня, и что именно ей я обязан жизнью. Когда она закончила, в трапезной повисла тишина, но Лугат нарушил паузу и все-таки решил поинтересоваться. «Илвус, ты можешь объяснить, что это вообще все значит?» «Я разве должен кому-то давать объяснение?» — разозлился я. — Надоело, что все постоянно меня обвиняют в неадекватности действий, как будто от меня что-то зависит. Вот и спросили бы о происходящем саму богиню смерти. Я почувствовал слабость во всем теле. Захотелось упасть и уснуть. — Виола, мне нужно прилечь, я еще не полностью восстановился. Но ее опередил Лугат. — Илвус, пойдем, я тебя провожу в комнату. И мне нужно немного времени, чтобы поговорить с тобой. Есть кое-какие новости. Зная тебя, можно ожидать, что опять вырубишься на пару дней. А мне еще в городе улаживать ситуацию. Мы же его практически захватили. Да и через 4 дня совет старейшин, так что я не задержусь здесь». Просветил меня он, и, получив мое согласие, и подождав, когда я сниму с колен недовольную таким обращением морду уголька, на всякий случай, поддерживая меня, помог подняться наверх. Увидев валявшуюся на полу дверь в моей комнате, он бесцеремонно отдал в мое пользование соседнюю. Когда я уселся на кровать и расслабился, вампир, взяв стул и усевшись напротив, спросил. «Илвус, я тебя уже слишком хорошо знаю. Ты же не откажешься от поездки в столицу?» «Лугат, а ты хочешь, чтобы я сидел за стенами вашего замка? Ну а какой в этом смысл? Думаешь, империя, эльфы или неизвестный заказчик моего убийства забудут про меня? Или ты думаешь, что Оригат перекинул меня в ваш мир, чтобы я отсиделся до скончания времен под защитой вампиров? Да и не факт, что все они меня ищут. Мало ли людей с необычной аурой. А мою скрывает амулет, которому, как я понял, даже нет аналога в этом мире. Разложил я ситуацию лорду вампиров». «Да все я понимаю. Но тебя же и на один день оставить нельзя. Ты до города даже не успел доехать, как умудрился подружиться с риксами, а как только добрался, то сразу схлестнулся с эльфами. Да и поступая в академию, даже не знаешь, сможешь ли магичить, не представляя опасности для окружающих и для самого себя». «Но я обидничали про рикс уже. Демонстративно обиделся я. А с магией разберемся. Думаю, там тоже не дураки сидят». «Да твоя задница просто притягивает приключения. Ладно, если получится, то позже обсудим сложившуюся ситуацию. Ты сам не дурак и можешь все проанализировать. Но поговорить я хотел не об этом». Заинтриговал меня вампир и взял паузу, то ли собирался с мыслями, то ли дал мне время подготовиться. «Говори уже!» — не выдержал я. Слабость становилась все сильнее, и очень хотелось спать. «Ты просил меня выяснить судьбу Лины, так вот». Услышав тему разговора, я аж присел, и сонливость как рукой сняла. «Так вот», — продолжил Лугат. «Клаус ее нашел в соседней от ее родной деревушки у родственников, которые, естественно, тоже на наших землях. Она там пряталась, опасаясь нашего и твоего гнева. Илвус, она беременна». Я сел, открыл рот и не мог сказать ни слова. Просто тупо пялился на вампира, даже в горле тут же пересохло. «И ты должен знать. Клаус также выяснил, что она забеременела, использовав одну настойку, которую купила у местной бабки-травницы. Эта настойка сильно повышает шанс зачатия». Снова огорошил меня вампир. «Что Клаус с ней сделал?» Взволнованно вскочив с кровати, спросил я. «Да успокойся ты и сядь на место. Ничего он с ней не сделал. В отличие от тебя, Клаус дружит с главой. Он перевез девчонку в наш родовой замок, и теперь она под защитой. Я отправил Юмия к ней, он за нее жизнь отдаст. Но учитывая, что у тебя в этом мире появились неслабые враги, и что тебя усиленно ищет империя, хоть и неизвестно зачем, то я отдам распоряжение, чтобы Клаус ее за стены вообще не выпускал. И думаю, что пока эту информацию надо держать в тайне». «Лугат, да какой из меня отец? Я вообще никогда не имел детей, даже в родном мире». «Ребенка и мать мы защитим. А примешь ты дитя или нет, это уже будет твое решение». По-взрослому, в отличие от меня, рассудил лорд. И тут меня осенило. И я тут же поделился мыслями с вампиром. «Лугат, я должен тебе кое-что рассказать. Выслушай меня, может, какой совет дашь. Мы с Виолой женаты. Нас поженила богиня Икмирис. И Виола даже не в курсе». Теперь Лугат сидел с открытым ртом и, по-моему, лишился дара речи. Я ему рассказал про то, как мы случайно обменялись с Виолой кровью, как в подвале я увидел богиню, как о нашем бракосочетании сообщил мне мой названный отец Оригат, и что, по его словам, этот брак нельзя расторгнуть. Лорд минуты три усваивал информацию, потом, странно на меня посмотрев, сообщил то, что я и так знал. «Илвус, когда Виола узнает, она тебя убьет!» «Знаешь, ее поведение очень изменилось. Сегодня, когда я очнулся, она расплакалась у меня на плече, да и вообще, характер остался вроде такой же, но что-то в ней пробуждается, чувствуется какая-то забота», — сообщил я свои наблюдения. «Да уж, после всех твоих выходок я думал, что ты уже не сможешь меня удивить. Но рано я зарекся. Лину и будущего ребенка надо держать подальше от Виолы. Вряд ли даже боги смогут предвидеть ее реакцию. Илвус, ты слишком легкомысленно относишься к происходящему. То, что творится вокруг тебя, это за гранью понимания разумных этого мира. Я только в легендах слышал о героях, которым было такое повышенное внимание богов. Будь осторожнее. И знаешь, тебе с Виолой надо поговорить и самому все рассказать. Ты все-таки член нашего клана, а мы никогда не бегали от ответственности перед женщинами. Конечно, Виола — это особый случай. Но и ты не так прост, и уже давно не мальчик. Так что подумай над моими словами, пока кто-то другой не сообщил ей об этом. «Млять, Лугат, поговори с Тавроном и эльфийкой. Если они видят ауру и заметят метку богини брака, то обязательно поинтересуются у Виолы. Тогда мне точно хана. И, кстати, судя по ее рассказу, Мигталия сообщила ей, что она отмечена богами. Думаю, что в ближайшем будущем серьезного разговора мне не избежать». Поделился я опасениями, которые только что посетили мою пустую голову. Видимо, усталость после поцелуя смерти сильно сказывалась на моих умственных способностях, и умные мысли приходят с опозданием. Лугат заверил меня, что обязательно сейчас же поговорит с этой парочкой, и, видя, что я отрубаюсь, попрощался и вышел. Я упал на подушку. Сегодняшний, пусть и очень короткий, для меня день был просто безумным. Нужно было проанализировать полученную гору информации и решить, что делать дальше. Боги! Я уже муж одной женщины и будущий отец ребенка другой. Мозг просто отказывался адекватно принимать эту реальность. Последней глупой мыслью было то, что горячего мясного бульончика я так и не попробовал. И тут же разум поглотила темнота.